Глава 13. Продолжение исповеди. Жерарден и мосье Гербер были приятно удивлены, когда в один из этих дней Жан-Жак, не предупреждаясь заранее, появился в замке с женой и тещей. А Фернан не знал, о чем говорить с ними, куда глаза девать. Мадам Левассер взглянула на него с едва заметной плутоватой улыбкой, и в сонном лице Терезы тоже мелькало веселое лукавство. Жан-Жак, как всегда, держал себя просто и естественно. Оживленно разговаривал с маркизом, и даже мосье Гербера втянул в общую беседу. Застенчивый Гербер рассказал, как он и Фернан, когда тот был еще ребенком, устраивали спектакли кукольного театра, и с каким увлечением и талантом маленький Фернан играл в них. Он умолчал о том, что в часы досуга сам сочинял для этих спектаклей наивные пьесы, и что это доставляло ему большую радость. Жан-Жак с явным одобрением слушал рассказы эльзасца, и когда тот кончил, сказал: «А что, граф Фернан, не устроит ли нам маленький спектакль? Давайте, например, поставим моего деревенского колдуна, хотите?» Дружеский тон ничего не ведавшего Жан-Жака потряс Фернан. Прощаясь, учитель сказал: «Вы придете завтра, Фернан?» Никогда еще Жан-Жак так прямо не приглашал сопровождать его на прогулке. Фернану стало не по себе. И на следующее утро Жан-Жак был настроен мирно, дружелюбно, меланхолически и весело. Фернан шел рядом с ним, чувствуя себя самым подлым лицемером, которого когда-либо носила на себе земля. Он был молчалив, его живое лицо выдавало душевную растерянность. Как ни старался он скрыть ее, он надеялся лишь, что Жан-Жак ничего не заметит. Но тот вдруг спросил: «Что с вами, Фернан? Мне кажется, что вы чем-то угнетены, тоскуете по вашей подруге». Фернан сгорал от стыда и муки. Ему хотелось зареветь, как маленькому ребенку. Все же на завтра, когда Жан-Жак в обычный час отправился на прогулку, Фернан явился в летний дом. Вынужденное ожидание только усилило его неистовую сладостную жажду этой отравы. Читать, читать дальше, еще копаться в тайнах учителя. И случилось так, что именно в этот день он узнал о чудовищном и страшном факте. Распространяемые врагами Жан-Жака слухи, которые он, Фернан, отвергал как злостную клевету, оказались правдой. Вот тут все написано изящным твердым почерком Жан-Жака, его не дрогнувшей рукой. Он действительно требовал от Терезы, чтобы их детей подбрасывали в воспитательный дом. И не одного, а всех. И об этом леденящем душу поступке, оскорбляющем человеческую природу и человеческие чувства, он повествовал как о самом обычном, самом естественном явлении в мире. Повествовал со всеми подробностями, не стремясь ни оправдать себя, ни обвинить. Он избрал этот выход из затруднений весело и смело, без малейших колебаний, и перечислял доводы в оправдание своего поступка, ясный, прозаический, будничный. Во-первых, так уж оно повелось. Во-вторых, он хотел спасти честь Терезы, с которой еще не состоял в законном браке. В-третьих, он лишь следовал собственным принципам. Как гражданин и отец, он предпочитал сделать из своих детей ремесленников и крестьян, а не авантюристов и ловцов счастья. Только одна трудность стояла на его пути. Надо было сломить сопротивление Терезы. Как ни странно, но нелегко было убедить ее такой ценой спасать свое доброе имя и честь. Она подчинялась, горько рыдая, — рассказывал Жан-Жак. Фернан читал это в присутствии той самой женщины, у которой отбирали ее новорожденных, и сердцем он был с Терезой. Простые, циничные слова Жан-Жака заставляли его содрогаться. Какую муку должна была претерпеть эта ограниченная, слепо следующая своим инстинктам женщина, когда у нее отбирали детей? Фернан вернулся к ранее прочитанному. Заново перелистал все, что Жан-Жак писал о Терезе. Он читал со жгучим, невыносимым любопытством, жадно перевертывая страницы, пожирая каждое слово, которое относилось к Терезе. Было здесь много критически холодного и сердечно теплого, низменного и искренне возвышенного. Фернан читал, как Жан-Жак впервые увидел Терезу в маленьком захудалом отеле Сен-Квентен, и как он, тронут ее скромностью и кротким, чистосердечным выражением глаз, защитил ее от нахалов, грубо подтрунивавших над ней, и как она отблагодарила его тем, что отдалась ему. Как вскоре затем между ними возникло недоразумение. Тереза, впервые переспав с ним ночь, повела загадочную речь о каком-то признании, которое она должна ему сделать. Он с ужасом подумал, что она больна, и заразила его. Несколько дней, встречаясь, они избегали прямого разговора, пока, наконец, она не спросила, не заметил ли он, что она уже не девственница. «Как только я понял ее, — рассказывал Жан-Жак, — я радостно воскликнул: девственность! Кто надеется найти ее в Париже, да еще у 20-летней девушки? Ах, дорогая моя Тереза, как я счастлив, что ты такая порядочная девушка, а главное — здоровая!» И Фернан читал. «Вначале я ничего другого не искал, кроме развлечения, а нашел спутницу жизни. Я думал только об удовлетворении страсти, а воздвиг фундамент своего счастья». Потом, однако, Фернан прочел. «В первое время я пытался развить ее ум. Напрасный труд. Ее внутренний мир остается таким, каким его создала природа. Она не поддается никакому воспитанию. Я без краски в лице признаюсь, что она так и не выучилась как следует читать, а пишет с грехом пополам. Целый месяц я старался научить ее, как определять время по часам. Она и по сей день не умеет этого сделать. Она не умеет подряд перечислить названия месяцев. У нее нет ни малейшего представления о самых простых правилах арифметики. Она неправильно считает слова и часто говорит противоположное тому, что думает. Ее невежество, ее ляпсусы — излюбленная тема для пересудов среди моих друзей. Однажды, чтобы позабавить мадам де Люксембург, я составил целый список комических выражений Терезы. Однако в затруднительных случаях эта ограниченная, если угодно глупая женщина, нередко поражала меня своими верными суждениями, а ее советы неоднократно уберегали меня от серьезной опасности. И снова. Но даже самое полное слияние двух тел никогда до конца не удовлетворяло меня. Мне всегда страстно хотелось слияния двух душ в одном теле. Потом еще. У меня с Терезой, в конце концов, нет никаких общих мыслей и представлений, а окружающая природа пробуждает во мне чувства, которые она не в состоянии разделить со мною. В деревенском же уединении нужен друг, который может понять твои чувства. Фернан читал, изумленный, потрясенный. Вот в одной комнате с ним сидит Тереза во плоти, не подозревая, что здесь, на страницах рукописи Жан-Жака, живет другая Тереза, превозносимая за свою доброту и преданность, но беспощадно оголенная во всем своем убожестве и ничтожести. Тереза призрачная и бессмертная, и гораздо более реальная, чем та живая, которая сидит тут, рядом. Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, который окончательно определил мой внутренний мир. Наш союз прошел испытание временем и всеми превратностями судьбы, и лишь стал теснее от ударов, которые могли бы его разрушить. Но на следующей странице было сказано: что же подумает читатель, если я со всей присущей мне правдивостью, в которой он, вероятно, уже убедился, заявлю, что с первой минуты, как я увидел Терезу, и по сегодняшний день я не испытал к ней ни искорки любви. Близость с ней удовлетворяла мои чувственные потребности, но это только потребности тела, не имеющие ничего общего с моей личностью. Так здесь было именно сказано, обнаженно, цинично. Фернан был подавлен. И дальше Жан-Жак заявляет ясно, коротко, черным по белым. Она лишена даже тени какой бы то ни было неестественности или кокетства. Мне ничто не угрожало со стороны посторонних мужчин. Я уверен, что кроме меня Тереза никого по-настоящему не любила, и ее умеренная чувственность никогда не толкала ее к другим мужчинам, даже после того, как я перестал быть ей мужем. Фернану показалось, что он что-то, по-видимому, не понял, когда перечел последние строки во второй и в третий раз. Как могло случиться, чтобы человек, заглянувший в тайны природы и в отношения людей глубже, чем кто бы то ни было, мог быть так слеп, когда дело касалось собственной жены, с которой он прожил жизнь? В самом ли деле он так слеп, или он хочет быть слепым? О величии соединенное со столь удобной слепотой, вправе ли оно называться величием? Но кто такой он? Фернан, дерзнувший быть судьей Жан-Жака. Да, он тщательно изучал произведения Жан-Жака. Несколько недель живет с ним бок о бок, и, оказывается, он ничего не знал о нем и ничего вообще не понимал. А теперь Фернан что-нибудь знает о нем? Может ли быть, чтобы в одном лице соединялись тот, кто на страницах исповеди жил чудовищной, бесстыдной жизнью, терпел неслыханные муки и причинял другим неслыханные муки, и тот, кто вчера так мирно гулял с ним, собирал гербариум, способен был пожалеть каждого бедняка и любую живую тварь, кто же из этих двух подлинный Жан-Жак? Тот простой человек, который заговаривал с каждым лесным сторожем и выслушивал поучения папаши Мориса, хозяина трактира под каштанами, или тот, кто ставит себя в пример всему человечеству? Таков я, Жан-Жак, гражданин Женевы. Есть ли на земле еще кто-нибудь, кто так глубоко познал бы ужасы жизни, на долю которого выпало бы больше страданий, чем на мою? Все неправы, кроме меня. А если это так? Если Жан-Жак прав, а все остальные неправы? Разве нет у него в таком случае основания для беспредельной гордости? Ведь это он провидел и открыл новый свет. Он более смелый первооткрыватель, чем Колумб, иначе как бы устоял он, такой хилый телом, под тяжестью своих огромных знаний. Разве удержался бы он на ногах без своей непомерной гордыни? Смешанные чувства восхищения, испуга, сострадания, благоговения и легкого цинического презрения волновало Фернана. И от того, что фигура Жан-Жака, чем больше он узнавал о нем, представлялось ему все непонятнее и неопределеннее, все другие люди тоже теряли свои определенные очертания. Образы его близких бесконечно менялись, устойчивой действительности не существовало более, жизнь, которую Фернан видел вокруг себя, это была всего-навсего поверхностная тонкая корка, и лишь под ней начиналась настоящая, многообразная и непостижимая жизнь. Все последнее время Фернан почти не спал. По ночам он мысленно видел перед собой изящные четкие буквы на страницах исповеди. Они оживали, превращались в людей и предметы, о которых повествовали. Он сам, Фернан, был Жан-Жаком, совершал уродливые преступления Жан-Жака, жил на содержании возлюбленной, намного старше его, отрекался от своей веры. Отрекся потом и от новой веры, чтобы вернуть себе право гражданства в своем родном городе Женеве, любил женщин, которыми никогда не обладал, и обладал женщинами, которых никогда не любил, подкидывал собственных детей, плоть от плоти своей, предавал друзей, обвинял себя и приводил в оправдание свои никчемные доводы, презирал себя, ибо хвалился этим презрением, и что бы он ни делал, он всегда был прав. Он чувствовал себя единственным праведником на земле, и, что самое удивительное, он был им. Эти дни, эти недели Фернан жил не в Эрменон-Вилле, он жил в мире Жан-Жака, в чудовищном мире исповеди. Его собственный мир был теперь таким же. Ведь если б он, Фернан, с той же правдивостью, что и учитель, описал свою юную жизнь, разве не оказались бы и в ней такие же страшные пропасти, как те, в которые падал Жан-Жак? И он, Фернан, не любит Терезу. У него нет с ней ничего общего, никакой большой безумной страсти он к ней не питает. А если он близок с ней, если обманывает учителя и погряз в болоте, то потому лишь, что низменное, грязное влечет его к себе, потому что он насквозь испорчен. А что он еще вдобавок ко всему ходит в летний дом и копается в тайнах учителя? Что это, как небезмерная подлость? Но запретность, бессовестность этого чтения делали его только более захватывающим. И пусть бы пришлось расплатиться за него еще более жгучими муками, он все равно с жадностью продолжал бы вкушать от древа познания, что по сравнению с глубокой двуликой мудростью этой книги все истины, провозглашенные великими мыслителями древности, или откровения Библии, или учение классиков его родной Франции, каким страшным, испепеляющим правдолюбием обжигают страницы исповеди, какой сокрушающей, благодатной страстью к двуликому Янусу познания.